Но прочитываем мы этот щемящий душу рассказ, и нам уже нет дела, так или иначе создавалось знаменитое стихотворение. Правду об этом мы никогда не узнаем. Главное, перед нами старый, немощный и больной, человечески незащищенный, смертельно раненный жизнью Тютчев. И он же гениальный, мятежный поэт, бросающий вызов Богу и поднимающий на пьедестал любовь, которая сильнее смерти. И другие произведения этого нагибинского цикла тоже сны, только не ночные, не смутные и обрывочные, а вполне реалистические сны наяву. И цель их высока — воздать должное тем, кто не всегда при жизни изведал подлинное понимание общества и горько порой томился духом. Прочитайте повесть о Чайковском «Как был куплен лес», и вы без труда поймете, о чем идет речь. Эта вещь была написана первой среди всех снов, составивших сейчас большую и приметную книгу Нагибина «Царско-сельское утро». Цикл душевных пейзажей великих людей успешно продолжается. И лучшее свидетельство тому — совсем новое, ни в одну книгу еще не вошедшая повесть «Один на один». Что из того, что герой ее носит имя Эдварда Клифтона? Мы ведь все равно понимаем, что это именно Эрнест Хемингуэй и никто иной. Да и сам автор в своего рода прологе к повести назвал всех героев настоящими именами. А Клифтон появился, видимо, для безопасности. В мире немало специалистов по Хемингуэю, и уж слишком дерзостной может показаться им нагибинская версия. Тем более, что едва ли не каждый шаг папы Хэма прослежен исследователями. Но если бы не было столь увлекательной и дерзкой концепции, приблизился ли, ожил ли бы так во всей многогранности чувств и сложности мятежного сердца великий американец, одним из первых приветствовавший кубинскую революцию? Теперь, после нагибинской повести, он станет нам понятнее и ближе. Да, новый писатель, художник высокой культуры, устремленный к вечным вопросам человеческого бытия, налицо. Прошлый Нагибин при всем своем мастерстве полагал, что ему не дано высокого дара художественного воображения. Нынешний поражает именно этим, удивительной творческой фантазией, которая не только не позволяет себе пустой выдумки и ложной химеры, но создает реальные образы прошлого и сопрягает их с современностью. Прежний Нагибин больше прижимался к действительности, писал в рассказах личного, часто писал как бы со стороны. Новый, по-прежнему увлечен многотемностью, всем богатым разнообразием современной жизни, но все решительнее и откровеннее пропускает это разнообразие через свое сердце, не скрывает собственных дум, радостей и страданий. Все чаще и пронзительнее остается с миром и самим собой один на один. Владимир Коробов.